что было в Гефсимании, слышал, кто плакал, горько за тебя. Он за тебя в мучениях умирая, грех победил навеки навсегда. Oh.